Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам. Песня 3, глава 5, которая называется «Беседа Видуры Майтрея». Текст 11, да? 11? Не написано. Кастрипну я тирдха падо бхидханат сатришу васури бхирья дьяманатам я карна надим пурушасья ято бхава прадам гехаратим чхинати. Перевод. Разве может обрести удовлетворение тот, кто не наслушался рассказов о Господе? О Господе, чьи лотосные стопы являются средоточием всех мест паломничества. О Господе, которому поклоняются все великие мудрецы и преданные. Едва войдя в уши, эти повествования тотчас разрушают узы семейных привязанностей. Разве может обрести удовлетворение тот, кто не наслушался рассказов о Господе, чьи лотосные стопы являются средоточием всех мест паломничества? О Господе, которому поклоняются все великие мудрецы и преданные. Едва войдя в уши, эти повествования тотчас же разрушают узы семейных привязанностей. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Кришна Катха настолько могущественна, что стоит ей войти в уши человека, как тот освобождается от пут семейных привязанностей. Привязанность к семье – это иллюзорное проявление внешней энергии, и она является единственным стимулом всей материальной деятельности. Пока человек не прекратит заниматься материальной деятельностью, пока его ум будет поглощен ей, он будет вынужден вновь и вновь рождаться и умирать в материальном мире, в царстве тьмы и невежества. Подавляющее большинство людей находится под влиянием гуны невежества, и только небольшая их часть под влиянием гуны страсти. Живое существо, пребывающее во власти этих двух гун, действует, исходя из материальных представлений о жизни. Гуны материальной природы не позволяют ему осознать свое истинное положение. Гуны страсти и невежества крепко привязывают живое существо к иллюзорной, телесной концепции своего «я». Лучшие из таких, пребывающих в иллюзии глупцов, находятся под влиянием материальной гуны страсти и посвящают себя альтруистической деятельности. Бхагавадгита, являющаяся Кришна-катхой, дает людям элементарное представление о том, что тело бренно, а сознание, которое его пронизывает, вечно. Обладающая сознанием бессмертная душа существует вечно, она не умирает после смерти тела, и ее невозможно уничтожить ни при каких обстоятельствах. Всякий, кто отождествляет себя со своим бренным телом и, исходя из этой ложной телесной концепции жизни, работает ради своего тела, именуя свою деятельность социологией, политикой, филантропией, альтруизмом, национализмом или интернационализмом, несомненно является глупцом, не умеющим отличить реальность от иллюзии. Некоторые из таких людей поднимаются над гунами страсти и невежества и достигают гуны благости. Однако материальную благость всегда скверняет примеси невежества и страсти. Материальная благость дает человеку возможность понять разницу между телом и душой. И тот, кто находится под влиянием гуны благости, заботится о своей душе, а не о теле. Но из-за осквернения низшими гунами природы, люди, находящиеся под влиянием гуны материальной благости, не способны постичь истинную, личностную природу души. Представления имперсоналистов о душе как о духовном начале, отличном от тела, позволяют им оставаться под влиянием материальной гуны благости. Однако до тех пор, пока у них не пробудится интерес к Кришна-катхе, они не смогут вырваться из плена материального существования. Кришна-катха – единственное средство, способное излечить всех, кто живет в этом мире, ибо она помогает человеку утвердиться в чистом сознании своего «я» и освободиться от оков материального существования. Господь Чайтанья говорил, что проповедь Кришна-катхи во всем мире – это величайшая миссионерская деятельность, и все здравомыслящие люди на земле должны присоединиться к этому великому движению, начало которому положил Господь Чайтанья. Разве может обрести удовлетворение тот, кто не наслушался рассказов о Господе, чьи лотосные стопы являются средоточием всех мест паломничества? О Господе, которому поклоняются все великие мудрецы и преданные. Едва войдя в уши, это повествование тотчас же разрывает узы семейных привязанностей. Омагьян тимирандасьяха генанджана шалакая чакшурун меритам йена тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Генабутале Своям Рупакада Махьям Дадати Свападантикам Ванчекалпа Тарубьяща Крипасинхубьяхевача Патитанам Паварнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Бриштая Бхатадиша Мати Ниранджана Сумбхатина Мне, Анахата Прайсна Прападесна Штай Сакхиртана Правиярна Мадхуа. Нама Ом Вишну Падая Кришна Бриштая Бхатадиша Шри Мати Бхакти Виданта Свамитина Мне, Намасте, Сарасвати Деви Гуруани Прачарене, Нервише Шашунья Вади Пасчатья Дешитарине. Итак, мы с вами вчера обсуждали, как устроено тело и как устроена материальная энергия, какова функция материальной энергии. Функция материальной энергии – причинить беспокойство. И в то же время материальная энергия может помочь живому существу занять свое изначальное положение. Вопрос лишь того, насколько мы понимаем и знаем. Понимаем в первую очередь, а знаем во вторую очередь, как правильно соприкасаться с материальной энергией. И поэтому существуют два вида отреченности от материальной деятельности. Одно называется пхуга вайрагья, ложное отречение, а другое называется юкта вайрагья, отречение через привязанность. И мы вчера с вами вспоминали, что существуют три истины, провозглашенные ачарьями и шастрами, и самим Кришной, что этот мир не предназначен для нашего чувственного наслаждения. Причиной всех наших страданий является наше собственное ложное эго. И как избавиться от ложного эго? Надо найти прибежище у стоп истинного духовного учителя, то есть прибежище у стоп вайшнава, чистого вайшнава. Итак, эти три момента являются собой наличие понимания, но еще не знания. Мы можем понимать это. И поэтому нам необходим духовный учитель. Даже если мы поняли, что этот мир не предназначен для наших чувственных наслаждений, даже если мы поняли, что ложное эго является причиной всех наших проблем, Даже если мы поняли, что надо предаться гуру, это еще только понимание. И поэтому Кришна говорит: лишь тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Благодаря пониманию человек приобретает знание. Итак, первый параграф – это приобрести понимание этих вещей. Вот почему многие продвинутые личности, которые совершали преданное служение, и продвинутость существует на всех этапах, как могут быть новички очень продвинутые, те, кто только начал, они могут быть продвинутыми среди новичков, среди зрелых преданных и среди старших преданных. Так же, как саньяси, есть бахудака, бахучака, правраджикачария, есть парамахамсы. Среди всех этих бахудак, бахучак, правраджикачариев и парамахамсы есть также разные подуровни, которые ведут к этим уровням. Как брамана, мы говорим, если бахудака, то это одно и то же, что говорить браман. Бахудака существует также несколько ступеней бахудаки. Бахучака также несколько ступеней. Правраджикачарий существует несколько ступеней. И существует несколько ступеней парамахамс. Как существует по меньшей мере 5 разновидностей браманов. Браманы смарты, браманы випры, браманы пандиты, просто браманы и вайшнавы. Браманы и вайшнавы. И все они браманы. Випры – это браманы, ритуалисты. Вот можно видеть, как человек, получая брахманическое посвящение, превращается в ритуалиста. И смарты отличаются особым качеством. Если вы когда-нибудь разбирались в этой теме, или что-то читали, или слушали, что первое их качество, этих смарт, они очень гордые. Это основное качество смарта брамана, то есть брамана-новичка, который привязался к определенным ритуалам, он становится очень гордым. Ему кажется, что он очень продвинут. Из этой гордости смарт считает, что все остальные, кто неправильно следует ритуальной деятельности, они не совсем квалифицированы. Почему? Потому что смарта еще находится на уровне телесной концепции жизни. Все это уровни телесной концепции жизни. Это означает, что он еще находится под влиянием низших гун. Телесной концепции. Здесь говорится гуны страсти и гуны невежества. Можно находиться под влиянием гуны невежества и страсти. Но смарта находится под влиянием гуны страсти и невежества. То есть преобладает какая гуна? Страсти. Это позволяет человеку завоевать авторитет в глазах окружающих. И этот авторитет в первую очередь человек завоевывает через ощущение собственной уникальности, собственного колорита, собственной возвышенности над другими. За счет чего? За счет ритуальной деятельности. Мы можем видеть, как люди, привязанные к телесной концепции жизни, не могут разобраться, кто авторитет. И, несомненно, выбирают авторитета тот, кто телом более лучше следует чему-то. Мы видим, что люди, которые мало спят, мало едят, худенького тела, там, допустим, в очках, там что-то такое, правильно сидят, осанка у них всегда правильная, позвоночник, как у йогов. Они могут думать, что это и есть признаки продвинутой личности. То есть они пытаются определить продвинутость по телу. По телу. И Кришна говорит, что то знание, которое определяет живое существо по телу, по форме, является знанием в гуне страсти. Это внешнее. Также мы любим лекции, которые по форме очень красивые, витиеватые, как Кришна говорит Арджуне: когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, ты на самом деле начнешь прогрессировать. А что за цветистый язык вед? Это то, что сулит людям здоровье, богатство. Это, то есть, аюрведа и астрология. Это прекрасный витиеватый язык вед, разные там ритуальная деятельность и так далее. И почему люди привлекаются? Потому что они находятся под влиянием низших гун. Каких? Гуны страсти и гуны невежества. Можем видеть, что кто-то думает, что поклонение божествам – это самый главный вопрос жизни. Самое главное. И в шастрах описывается, что поклонение божествам существует в двух вариантах. Это поклоняться божеству вот там и служить божеству вот здесь, в алтаре. И мы видим, что многие проповедники, великие личности, сам Господь Чайтанья, шесть госвами и так далее, святые вайшнавы, все поклонялись божествам. Для чего? Для того, чтобы усилить и улучшить свою проповедь. Но мы можем видеть совершенно другой аспект Смарты. Смарта прекращает почти проповедовать. Он начинает гордиться и начинает погружаться только в этот аспект деятельности. Не понимая, что наша миссия, что? Проповедь. Итак, человек может не понимать, в чем суть деятельности. И Смарты, такие, такого рода браманы, которые гордятся ритуальной деятельностью, как Прабхупада говорит, они в основном считают, что божества принадлежат им. Я и божество, я и гуру, я и Кришна. То есть не существует никаких промежуточных взаимоотношений. Они отделяются от всей остальной массы людей. Это называют Капила Муни как сепаратизм. Что значит сепаратизм? Это, да. И Капила Муни называет такое преданное служение, когда человек думает, что один вид деятельности самый важный, при этом проявляет сепаратизм, гордость и так далее. Несомненно, находится такое преданное служение, находится в какой гуне? Невежество. Там он прямо объясняет, что это преданное служение в гуне невежества. Итак, браман, человек, который получил второе посвящение, он может иметь определенное понимание, но его знание может быть в каких гунах? Да, страсти и невежество. Поэтому их называют браманы-смарты. И особая отличительная черта, прошу заметить этих браманов, ложная гордость. Ложная гордость. И гордость также есть в гунах. Гордость в гуне невежества, гордость в гуне страсти, гордость в гуне благости. И есть трансцендентальная гордость. Как Шрила Прабхупада. Мы видим, истории существуют, как Шрила Прабхупада подошел к зеркалу после одной программы. Помните, да? Не знаете? Он с учениками, ученики всегда возле него были. Он подошел к зеркалу и стал себя в зеркало так рассматривать. Так повернется, так повернется. И ученики, они подумали, что это такое? Потому что Шрила Прабхупада очень часто говорил, что зеркало, оно развивает гордость. Когда вы слишком часто смотрите в зеркало, то усиливается телесная концепция жизни. Потому что в зеркало ни ум даже, ни интеллект, ничто не видно. В зеркало люди смотрят на свое тело. И они концентрируются на своем теле, как оно выглядит. Вот вы знаете, да, женщины, они всегда как бы там, ох, тут там что-то давит. И мужчины также. Так или иначе, зеркало развивает эту телесную концепцию. И вдруг Шрила Прабхупада встал перед зеркалом и стал. И так он. Так он поправлял одежду. И ученики так, что это такое. И Прабхупада в итоге сказал: какой прекрасный бриллиант. Глядя на себя. И ученики так раз переглянулись. И Прабхупада опять так смотрел на себя. Вы чувствуете? Вы видите, какой прекрасный бриллиант? Опять сказал. То есть он о себе говорил. И что-то они так немножко были сбиты с толку, ученики, что это такое. Думают, может, проверка какая-то или что. Может, Прабхупада нас как бы хочет подковырнуть или что-то посмотреть, как мы будем реагировать. И Прабхупада видел, что они не понимают, о чем речь. И он дополнил. Сделал из меня мой духовный учитель. Это было проявление трансцендентальной гордости. Ничего не имеющий общего с гордостью материальной. В чем суть материи и духовной духовных каких-то таких также негативной терминологии. Духовная гордость, но это гордость. И казалось бы, значит, это плохо. Или говорят, трансцендентальное вожделение. У нас здесь все время нам вдалбливают, что вожделение плохо. Даже трансцендентальное вожделение – это очень плохо. Но природа противоположна этих двух энергий. Одна духовная природа во всех ее проявлениях дает только благо и усиливает юкту, то есть усиливает привязанность к Кришне. А другая энергия в тех же самых проявлениях в материальном аспекте только живое существо отдаляет от Кришны и привязывает его к телесным представлениям, к мирским представлениям. И нужно это очень хорошо осознать, противоположность деятельности этих двух энергий. Материальная энергия все возможное превращает в невозможное, а духовная энергия все невозможное превращает в возможное. Анхата гата патир, говорится, что все невозможное под влиянием духовной энергии становится возможным. Вот почему, когда человек прогрессирует духовно, у него эта концепция, что я этого не могу, это невозможно для меня и так далее, я не могу избавиться от гордости, невозможно вот так сразу прогрессировать, невозможно, то это уходит из ума человека. Поэтому мы видим, что Вьяса пишет сам, человек, который находится на этом уровне, лобдха пашанти, такое состояние йоги, бхакти-йоги, лобдха пашанти, очень высочайший уровень, когда время и пространство не существует материального, материя отходит, и человек пребывает на духовном уровне. Тогда он начинает видеть в настоящем прошлое, будущее. Он начинает видеть его в настоящем. И поэтому Вьяса, он описывает признаки Кали-юги, описывает Сатья-югу и так далее, все эпохи в настоящем времени. Почему? Потому что он в этом состоянии лобдха пашанти находится. Поэтому у нас также есть такое ощущение, если бы Вьяса не описывал это, что это было там на заре творения, или это было... Было – это что значит? Прошлое. Будет – будущее. И есть – настоящее. И Вьяса так рассказывает Шримад Бхагаватам, что когда он даже говорит «было и будет», мы все время ощущаем настоящее время. Постоянно ощущаем настоящее время, что это сейчас. Итак, Вьяса описывает это состояние лобдха пашанти. И в этом состоянии Вьяса говорит об этих энергиях, что человек, вставший на путь преданного служения и предавшийся, он может за одну жизнь, независимо от кармы, достигнуть полного результата. То есть до заката солнца. За одну жизнь имеется в виду. Он может это сделать, если он правильно будет действовать и выйдет постепенно из-под влияния материи. Почему же Вьяса считает, что этот путь доступный? Потому что ослабевает влияние иллюзорной энергии и исчезает вообще. И поэтому для человека... Кажется, что это так легко и просто. Почему Кришна говорит: Арджуна, просто предайся мне, и я избавлю тебя от всех греховных поступков, совершенных тобой в прошлом. Не страшись ничего, не бойся. Почему Кришна употребляет этот термин «просто»? Это так просто, он говорит. Таким образом, все непросто становится под влиянием чего? Материальной энергии. Они оскверняют духовное сознание живого существа. И чем ниже гуна, тем это осквернение сильнее. То есть, тем больше у нас в уме представлений, что это невозможно. Мы можем видеть, как люди прослужили 5, 10 лет, 15, 20, и они приходят к выводу, чем больше они служат, они приходят к выводу, что они не способны будут в этой жизни измениться, в этой жизни не способны будут стать чистыми преданными или так далее, не получат милость. Они приходят ко мне и говорят: мы решили уйти на кармическую работу, мы решили оставить, зачем здесь всех обманывать, лицемерить и так далее. Ко мне прям приходят такие люди, которые больше десятка лет, уже второй десяток служат. Но новички все в экстазе, они готовы, так сказать, завтра же уже на Вайкунтху отправиться. И они уверены в этом. Какая-то личность более продвинутая, она считает, что она даже не может смотреть на божество. Но новичок, он не только пялится на стопы, он прям в глаза смотрит божество. У него лилы уже с божествами. Почему так происходит? Потому что таково хитросплетение влияния гун материальной природы. Гун материальной природы так покрывает иллюзия. Так покрывает иллюзия. Что такое сахаджия? Почему же эти люди под влиянием низших гун думают, что они чуть ли не лила аватары сами? Они изображают трансцендентные взаимоотношения Радхи и Кришны, Кришны с Гопи, взаимоотношения между пастушками. Но они находятся под влиянием каких гун? Низших гун. Почему же так происходит? Очень странно, как выглядит все, что какие-то возвышенные вещи имитируют люди, находящиеся под низшими гунами. Возвышенные вещи. А возвышенные личности, наоборот, выглядят как люди, находящиеся под какими? Под низшим. То есть, они ничего не соображают, ничего не могут сказать, чем выше. А чем ниже, тем все знает, все понимает и все ощущает. Смотрите, как удивительно. Чем больше человек выходит из-под влияния низших гун, тем он более смиренен. Улавливаете, да? Чем больше он обусловлен, тем он больше что? Горд. Таким образом, эти смарты, браманы, смарты, они, находясь еще под влиянием низших гун, культивируют эту гордость. Дальше начинаются браманы-випры. Тоже такие браманы-випры, совершающие жертвоприношения. Если дальше они спрогрессировали, все-таки им удалось вырваться с этой ступени на более высокий уровень, они начинают понимать, что через жертвоприношение можно все получать. Все можно получить через жертвоприношение. Это браманы-випры. И говорится, самой высшей формой жертвоприношения в Кали-югу является что? Воспевание святого имени. Киртаны. И мы можем видеть, есть люди, которые: «Киртан, киртан, давай, киртан!» Очень такие энергичные. Те, которые ниже, они очень брахманичны. Те повыше очень энергичны. Потому что они понимают, надо совершать ягью. Если вы думаете, что те, кто там масло в огонь выливает, это випры. Нет, это смарты. Санскрит, вот это все такое. Там сколько как, кренделя какие разделы. Почему? Потому что они еще привязаны к чему? К телу. К телу. И поэтому они думают, что это именно деятельность. И это естественно происходит. Дальше появляются пандиты. Это означает, кто такие пандиты? Знатоки. Следующее. Чуть выше еще гуна почистилась. Человек становится пандитом. Браман. Это все браманы. Браманы-пандиты. Что же делает браман-пандит? Он знаток священных писаний. Семинары по тому, семинар по сему, семинар туда, семинар сюда, разные уровни под уровни, санскрит, эта фраза то означает, вот эта буква такая, вот это, оп, там, ка-ха, ку-ху, му-ху, бу-ху, начинает это санскрит, это писание, кто там неправильно цитирует, там 108 шлок, то все. Это вот очень важно, это по писаниям, это не по писаниям. Вот мы нашли в Бхакти-Виласе то-то, то-то. Мы нашли в Сандарпах то-то, то-то. Вот 5-10, так, там новые книжки, которых даже Шрила Прабхупада не комментировал. И так далее. Писание. Они думают, мы понимаем писание. В результате, если они дальше поднялись, вырвались все-таки, называется поклоняющиеся Вишну. Браманы это также. Поклоняющиеся Вишну, это то, что называют вишнуизм. Это вайшнавы уже почти. Это почти вайшнавы. Поклоняющиеся Вишну. Но они имеют мотивации также. Какие? Они поняли, исходя, пройдя все эти этапы, что Господь, Он не принимает гордость, не принимает многоученость, он не принимает аристократическое рождение, ритуалистов, он не принимает это все. Они начинают понимать, что же нужно Господу, чем он привлекается в человеке, в преданном. Преданностью. И они начинают культивировать преданность. Если они дальше, прости, дальше двигаются, они становятся вайшнавами. Кто же такие вайшнавы? Что же они культивировать начинают? Чистую преданность. Чистую преданность. В чем же проявляется чистая преданность? В любви. Они заинтересованы в любви к Богу. Они ищут этой любви к Богу. Они не ищут уже, будут их уважать или не будут их уважать. Они ищут любви к Богу. И они начинают понимать, что любовь к Богу проявляется через любовь к Его преданным. О! Они начинают эти вещи понимать. Что жена, может быть, не очень хорошо готовит, не очень хорошо стирает, не очень хорошо что-то делает, может, выглядит как-то не так, у нее есть дурные привычки, но она очень любит, она, эта любовь проявляется, она верна, она послушна, и она готова жизнь отдать. Она готова жизнь отдать. Она хочет все время показать свою любовь. И не в том, что она улучшает что-то, а в том, что она культивирует преданность. Какую? Бескорыстную. Такую жену можно обидеть, можно ее отвергнуть. И появляется шикшаш такое этого настроения. Грубо обойтись, не прийти, не явиться. И она все равно любит. Потому что для нее лишь счастье, просто сама возможность любить и служить. Даже если она делает это в материальном виде, неквалифицированно. Поскольку истинная квалификация – это передать это отношение. И это отношение называется раса. Раса. Крутить парфинариями – это не раса. Раса – это в каком отношении вы находитесь сейчас, крутя это все. И пока человек не знает этих вещей, очень важно, чтобы он умел концентрироваться. То есть, действовать неформально. Как вот мы, допустим, видим. Кто-то встает, так кланяется, кто-то вот так кланяется, кто-то три раза крутит лепестками, кто-то раз семь, восемь, десять. Кто-то очень красиво это делает, вот так. А кто-то вообще подходит. Поэтому говорится, пока нет отношений, важно что? Подношение. Но когда есть отношения, уже не важно что? Подношение. Когда есть отношения. У кого есть отношения? И как проявляется наличие отношений с Господом, что человек... При любых обстоятельствах, как Кришна говорит, в радости, в горе, в счастье, не в счастье, нравится, не нравится. Ему нравится Господь. Дал ли он ему что-то, или его отвергнул, появился перед ним. Этот человек продолжает действовать. Что бы ни свалилось на его долю, значит, у него появились что? Отношения, которые для него стали более дороги, чем все остальное. Бескорыстие появилось в этих отношениях. Итак, так существуют эти разные градации. И человек может не понимать этих тонкостей, тонкостей преданного служения, тонкостей своей жизни собственной, своей жизни в духовном бытии. И эта энергия, духовная энергия, когда она усиливается в жизни нашей, то она вытесняет материальное представление. Это одна и та же энергия. Как молоко и простокваша, как масло, сыр. Это все одна и та же энергия. Молоко. Это молоко. Точно так же эта энергия, она трансформируется. И материальная энергия начинает трансформироваться в какую? В духовную. Это не то, чтобы она исчезает, она трансформируется, как тело вайшнава, чистого вайшнава. Оно духовно. Почему? Потому что оно трансформировалось. Хотя внешне оно осталось точно таким же, с его внешними признаками. Мы можем его трогать, можем видеть, ногти растут, волосы растут, что-то там упредно. Но его тело трансформируется. Почему мы касаемся? Есть один из видов преданного служения, описанный Рупой Госвами. Это касаться преданных. Прикасаться к преданным. Плечом, чем угодно. Просто трогать их. Есть другой вид преданного служения, описанный также Рупой Госвами. Это видеть преданных, просто смотреть. И чем продвинутый преданный, тем благоприятнее его просто видеть. Даже на фотографии, даже на видео. Другой вид преданности – это слышать преданного. Даже не слушать, а слышать. Слышать его. Кто-то говорил, а там магнитофон. Прабхупада говорил, нет, духовная энергия не зависит от материальной системы. Если вы снимаете на видео или на пленку, духовная энергия там будет присутствовать. Почему? Потому что она независима от материальной системы. Она не зависит. Так же, как шастры. На какой бы вы бумаге это ни печатали, все это остается. Да какими бы буквами вы бы это ни напечатали, каким шрифтом, это остается. Эта энергия будет сохранена. Если она духовна. Если вы ее что? Не исказили. По форме или по духу? По духу. О! По духу! Так может уже понимать только человек, который различает духовные понятия и материальные. Материалист всегда привязан к чему? К форме. И вот мы с вами вернулись. А кто определяет все по форме? В какой гуне находящееся это знание? В гуне страсти. В гуне страсти и невежества. Почему? Потому что мало того, что он увидел, что форма не такая, он еще это начинает что? Критиковать и что? Запрещать. То есть разрушать начинает. Раз форма не такая, значит это должно быть разрушено. То есть убрано. Это нужно запретить. Почему же это нужно запретить? Потому что, видишь ли, форма не по сиддханте. Но что же такое сиддханта? Это дух. Это духовное знание. Вот почему Шрила Прабхупада сразу описывает, что материалисты думают, что Кришна материален. Что он принимает эту материальную форму, Кришна сам объясняет Арджуне. Многие недалекие люди думают, что я, Верховная Божественная Личность, для того, чтобы не зайти в этот мир, принимаю какое рождение? Материальное. Они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. От них сокрыто, что я всегда остаюсь тем, кто есть. Ом Пурнам Тамагам Бурнам. Я всегда остаюсь духовным. Как бы я ни выглядел внешне. Даже там этим поросенком. В смысле вепрем. Вараха на санскрите означает свинья. Но когда вы говорите вараха дев, вы не скажете божественная свинья. Свиней как таковых их почти не было. Свиньи появились потом, когда их стали что? Разводить, содержать. А так они совершенно немного другие. Если вы их не содержите и не откармливаете тем, что вы кушаете, чтобы потом сало, они по-другому выглядеть начинают. Они такие дикие становятся. Можно видеть, как великие воины носили на щитах гербы великих кшатриев были. Кто? Вепри. Вепри. И люди-охотники знают, что вепрь это вам не свинья. Вепрь это сродни тигру, льву там, рыси. То есть это очень мощное животное и очень агрессивное, хищное животное. Очень сильное, умное. Поэтому не говорят, что ты такой невежественный, как вепрь. Никогда не говорят. Всегда говорят, что ты как свинья. Хотя это вроде бы одно и то же, но разница большая. Что это кшатрийская гербарика. Вепрь. Вы представляете, кшатрийская гербарика свинья? Нет. Или кшатрийская гербарика — это там хомячок. Или там кшатрийская гербарика какой-нибудь там, ну я не знаю, котенок. Нет. Тигр, лев, вепрь. Смотрите, другая. Хотя это все кошачьи, но смотрите, какая градация. Так же, как и браманы. Есть браман вайшнав и есть браман смарта. Это примерно как свинья и вепрь. Это примерно точно так же, как котенок и тигр или лев. Хотя они все из одной категории. Так постепенно человек начинает разбираться в этой градации взаимоотношений, градации разных уровней реализации, градации восприятия, что они все одинаковые, хотя относятся к одной категории. Все браманы, или там все саньяси, или все там вот и раз инициированные, два инициированные, три инициированные. Все разные. И разные не по форме, а разные что? По содержанию, да. Кошка, как бы она ни выросла, она не превратится во льва, потому что в этой форме наполнено другое что? Сознание. Другое сознание в этой форме. Сознание вепря, его настроение, его привычки, повадки и сознание, привычки и настроение свиньи абсолютно разные. Абсолютно разные. Поэтому кшатрии носили на своих щитах, гербах, на крепостях. Вепрь считался еще иногда более могущественным животным, чем тигр даже. Что вепрь вступает элементарно в схватку с тигром. И даже со львом. Поэтому их к одной категории причисляли. Воинствующие живые существа. И вы знаете, да, о том, что вепрь не кушает испорожнения. Он питается свежим мясом, как лев и тигр. А свинья... Таким образом, все разные... Хотя вроде бы кажется, что это одно и то же. Поэтому в одном случае говорится, вараха – это свинья, а в другом случае говорится, когда мы слышим слово вараха, у нас какое отношение? Это дело идет не просто о вепре, а об одном из воплощений Господа. Поэтому называется вараха дев, божественный вепрь. Еще не просто какой-то вепрь, а божественный вепрь. Итак, когда живое существо очищаться начинает постепенно, оно начинает понимать, что в какие-то ситуации, если оно попадает, нужно использовать какую энергию, чтобы решить эту проблему? Духовную. Но если мы будем использовать материальную какую-то определенную систему, чтобы выбраться из этой ситуации, мы сможем ее победить? Мы сможем изменить лишь ее форму. О! Очень удивительная тонкость, которую не всегда может наблюдать преданный, особенно новичок. Что значит новичок? Еще не выбравшийся к пониманию. У него еще нет понимания этого, что если я буду проблему решать материально, я лишь изменю что? Форму. Я лишь изменю форму, но ни в коем случае не смогу изменить что? Содержание. Потому что содержание меняется только благодаря влиянию духовной энергии, духовного знания, духовной практики, духовных целей и так далее. Поэтому именно Харидас Тхакур говорит, что ничего не надо менять. О чем он? О форме. Нужно изменить содержание этой формы. Ничего не нужно менять. Нужно изменить содержание. Вот почему здесь говорится, что люди, которые хотят поправить свое какое-то так называемое духовное положение, то есть как бы что-то улучшить, они пытаются это сделать через семейные взаимоотношения, то есть через межполовые взаимоотношения, даже не понимая, что менять они хотят изменить только что форму и думают, что через это они решат свои какие проблемы? духовные. Это невозможно. Нужно сменить какую форму? Духовную. Духовно. Потому что семейная жизнь описывается также в двух аспектах. Но эти два аспекта имеют очень много комбинаций. Как мы видим, две энергии только существуют. Духовная и материальная. Но посмотрите, какое разнообразие материи и какое разнообразие духовности. Хотя, если все это скомбинировать, просто уплотнить, будет только две. Как в компьютере используются две цифры. Какие? Ноль и единичка. Но посмотрите, какая широта разнообразия появляется. Как Радха и Кришна. Только двое. Радха и Кришна. Но появляется такое огромное разнообразие. Потрясающее разнообразие. Но только две фигуры стоят. Кришна и Радха. Радха и Кришна. Все. Так нам, мы можем видеть, что существует только две энергии. Но они так комбинируются, так трансформируются, что появляется такое огромное разнообразие. Огромное разнообразие. Высшие планетарные системы, средние планетарные системы, низшие планетарные системы. В соответствии с гунами материальной природы. С гунами. Кто-то по своей форме может быть очень совершенен, но по своему содержанию очень примитивен. Что это означает? Очень непродвинутый духовно, но очень продвинутый как? Материально. Знание языков, игра на музыкальных инструментах, способности разные могут быть. В гунах. В гуне благости, в гуне страсти, в гуне невежества. Комбинация гун дает разные способности. Если вы будете очень хорошо это культивировать, вы получаете целую генетику. Целую генетику. Вы имеете множество талантов. Каких? Материальных. Почему же Кришна говорит, я талант в человеке? Он говорит об использовании этих талантов. И Кришна говорит о причине этих талантов. Итак, живое существо должно получить сначала понимание. Так мы говорили с вами об этой первой, очень важной вещи, которую нужно получить. Это понимание. И это понимание выражено в этих трех аспектах для начала. Что мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной всех наших страданий является ложное эго. И как избавиться от ложного эго? Предаться гуру, истинному духовному учителю. И поэтому во второй песне Шримад Бхагаватам описывается Пулкаши, Пулинды, Кхасы и так далее, и так далее. Там шабары. Все могут, звери, птицы, все могут снискать милость Господа, если предадутся Его преданному. И тут же Кришна говорит, тот, кто думает, что он мой слуга, или мой преданный, он не мой, он преданный или слуга, слуги. И так появляется следующий аспект, который сбивает с толку только материалиста. Пока мы новички, мы видим, что у нас у всех взаимоотношения с Кришной, у всех взаимоотношения с Божеством и с Гуру непосредственно. Почему? Потому что в материальном мире так. Я и Бог. Это материализм. Но в духовной жизни наоборот. Чем я больше ценю нижайшего слугу, тем более я дорог самому. Очень удивительно. Здесь мы стремимся. Я и Кришна. Это исключительно материальное положение, обусловленное живое существо. Оно думает, я и это, все, остальных не должно быть. А духовное положение какое? Я нижайший, я слуга Кришны. Но как оно выражается? Гопип Хартур Падакамалайор Даса Даса Анудасаха. Итак, опять мы сбиты с толку. Вот почему новички, у них у всех экстаз, тот, который достижим, только, я не знаю, там, на каком этапе, пхавы там, они все пхавы, у них у всех, все ашта сатвика викара, у них кожа пылает, они слезы льют, у них, они с божествами разговаривают, у них уже все, все атрибуты шести госвами, все отношения с божествами, они уже всех трех божеств в один день во Вриндаване там видели, это... Шри Говинду, Гопинатху, Моданамахану, они уже все достигнуто, пора заняться семейными отношениями, постройкой коттеджа, квартиры и так далее. Все уже, мы спасены. Так все. Мы получили все очень дешево. И Прабхупада говорит, это сахаджия. Прабхупада говорит, тяжкий труд. Но в этом тяжком труде, думая, что самый основной смысл – это завоевать авторитет в глазах преданных или это в глазах других людей, мы забываем, что также проявляется какая гуна? Низшая. Гуна – страсти. А Кришна сразу объясняет, что гуна страсти, плоды ее ничтожны, временны и не приводят к истинному отречению. Значит, какую гуну мы должны культивировать? Как минимум, говорится, гуну благости. Как же культивируется гуна благости? Внешне или по содержанию? По содержанию. Опять предупреждает нас Харидас Такур. Ничего не меняйте. Измените сознание, пожалуйста. То есть, существует, значит, сознание или ценности в гуне благости, ценности в гуне страсти и ценности в гуне невежества. И мы с вами устремляемся к этим ценностям в той форме, которая создана нашей прошлой деятельностью. В той форме. Как вы думаете, форма, внешняя форма гуны благости может иметь невежественные ценности? Несомненно. Несомненно, Прабхупада говорит, ученые, ослы. Осел в какой гуне? Невежество. Поэтому говорят, невежественный, как осел. Как свинья. Тупой, упрямый. Еще при этом обладающий философскими идеями. Свинья, она не философствует. Она визжит просто. Или хрюкает. Но осел, он всегда философствует. Особенно тогда, когда его ослиха отвергла. У него появляется целая идея об эксплуатации, о том, о сём, да, о давлении, на какие места. И Прабхупада в таких маленьких книжках описывает, но мы не можем понять и думаем, что мы прочитали все книжки, мы все поняли. Но понимание дает Кришна. И Кришна говорит, понимание не придет из книжки или из ритуальной деятельности. Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне. Я даю понимание. Удивляетесь? Оказывается, только через служение с преданностью Кришна может дать понимание этой книжки, этого действия и так далее. Этих событий, понимания. И благодаря этому пониманию человек приобретает знания. И Кришна описывает. Непоколебимая вера в духовного учителя, изучение вед, скромность, непричинение вреда ни одному живому существу, нежелание искать несовершенство в других. Так. Стойкая решимость, так сказать, равное отношение к горю и к радости и так далее, и так далее. Все это я провозглашаю знанием. Все же, что помимо этого, я провозглашаю невежеством. Мы можем миллион раз это прочитать, но если мы не получили от Кришны дар понимания, мы не можем приобрести знания через книжки. Хоть 300 миллиардов раз прочитаем, знания не будет. Почему? Потому что понимание мы сами не вырабатываем. Мы его можем заслужить. И поэтому Кришна сказал, тот, кто преданно служит, значит, заслужить только можно понимание. Через какое же служение? С преданностью. тот, кто преданно служит мне. И Прабхупада начинает описывать. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. И поэтому задача гуру не расстроить преданного, который не успешен, который неправильно действует, а сохранить его в процессе. Потому что обучать и рубить ложное эго – это функции других. Как Господь Вишну, говорится, когда ему нужно убить, он это делает через Шиву. Потому что он не убивает, но на самом деле убивает кто? Вишну. Но для этого у него есть другие подчиненные энергии. Как Прабхупада говорит, дед должен давать прибежище, а пороть должен кто? Отец. Иначе человек останется без прибежища. Это как вы, может быть, видели фильмы «Игра в доброго и в злого полицейского». Да? В доброго. Они вместе, но они изображают. Они там какого-то колят, как говорят, товарища. Игра в доброго и зло. И Дакша, он не может понять, кто ему голову оттяпал. Он думает, Вирабхадра нехороший. А Вирабхадра, он вообще мозгами не соображает. Он просто фанатик Господа Шивы. А Господь Шива, это не только благоприятный. У него имя Шива, благоприятный. Он неблагоприятный, и я хочу ему добра. Потому что он неблагоприятный. О, великие мудрецы, о, великие садху. Я ни в коем случае не хочу оскорблять Господа Шиву. Но! Его имя неблагоприятное, его физиономия неблагоприятная, он весь там по крематориям шарится, ест все подряд, то такой-сякой, вот так. И кто присутствовал при этом оскорблении и не остановил Дакшу, разделили с ним реакции. Тот, кто щурил глаза в этот момент, ему их выкололи. Тот, кто пошевелил усами, ему их выдернули. Кто зубоскалился, то есть улыбался, тому выбили зубы. Кто там ручкой почесался, ему ручку поломали. Все, опысали, обкакали и довольны. Сказали, киджай. Ягья закончилась. Так описывают шастры. Они разделили реакции только потому, что не совершили поступка. Они не предотвратили этого. Не предотвратили. Потому что Шива очень дорог Господу. И он говорит, что в мой адрес оскорбления, даже Кришна говорит, это правильно, я такой. Безобразие, я над собой работаю. Кришна очень скромен, он смиренен. Он говорит, да, я над собой работаю, да, ну что ж, ну да, у меня есть недостатки, ну что сделаешь, вот такой я Бог. Вам не повезло с Богом. Но если кто-то что-то говорит о Шиве или о его преданном, у него сразу проблемы. Он сразу стремится защитить и наказать. Даже, говорится, если преданный простил. Вот почему шастра говорится. Даже если простил кто? Кришна. Он говорит, да я что? Я, как я буду прощать-то? Вы меня же не оскорбляли. Вы же оскорбляли моего преданного. Я-то на вас не зол, я не обиделся. Но вы оскорбляли моего преданного. А человек говорит, так он тоже не обиделся. Все нормально, да что? Он меня тоже оскорблял. Но, говорится, пыль Вриндавана. Пыль со стоп этой личности называется пылью Вриндавана. Она не простит. А знаете, кто такая пыль? Мы-то говорим пыль, пыль. А кто такая пыль? Вот пыль сама по себе. Нет. Это те, кто мечтал быть пылью на стопах этого вайшнава. Они этого не потерпят. Им по барабану, что Кришна там простил вас и все. А они не простят. Потому что, испытывая такую сильную любовную привязанность, они не простят. И чтобы их умилостивить, нужно что-то очень противовес сделать для этого вайшнава. И только тогда пыль его что? Простит. Потому что вайшнав-то он не знает. Он говорит, какая-то пыль прилепилась там. Я не знаю, что. Я-то взят за, но пыль никогда не простит. Он должен оценить этого человека, этого вайшнава. Поэтому есть эта история, помните, как чакра, когда Дурваса Муни оскорбительно обошелся с Амбариши Махараджем, чакра стала гонять Дурвасу. И Дурваса убегал. И он прибежал к Господу и стал просить прощения. Господь сказал, я при чем здесь? Ты вообще я. Простить тебя? Ты что? Я тебя люблю, ты вообще классный. У нас прекрасные отношения. Он говорит, так твоя чакра летает. Он говорит, да я, что я? Ну-ка, ко мне. Она, нет. Он говорит, видишь, я, что там ей в голову взбрело, я не знаю. Он, да ты, наверное, ты виноват, потому что это твоя чакра. Он говорит, ты, видимо, не понимаешь моего положения. Мои атрибуты все тоже что? Личности. Что-то там у него свои какие-то дела, свои идеи. Почему ты решил, что моя чакра и я одно и то же? Нет. Мы едины и различны. Что-то там ты у нее спроси, что там она? Ну ты-то знаешь свою чакру, что там она? Что у нее там в башке? Он говорит, ну, видимо, что-то ты там сделал, кого-то оскорбил, может, она обычно и за этими гоняется. Тогда Дурвасах подумал, о, хорошо, ладно, Бог с ним. Каждый знает, кого он оскорбил. Каждый знает, в шастрах говорится, каждый знает, кого он оскорбил. Если он это делал как? Сознательно. Сознательно. Каждый знает. Поэтому говорится, простите мне все мои сознательные и неосознанные оскорбления. Простите, пожалуйста, все мои оскорбления, которые я совершил по неосторожности, невольно. Есть разновидность оскорблений. И тогда Дурваса побежал к Амбаришу. Он понял, что вычислил астрологией. Сходил к астрологу, что мне делать. Потом сходил к брахмачарию, который с 1600 года ни разу семя не сбрасывал. В Индии нашел такого брахмачария. Нарасимха брахмачария такого. Угра Нарасимха брахмачарий Киджай. Уртхварета, или он там был. Нет, Наиштхика, во, Наиштхика. И спросил, что же у меня там, как грахи у меня встали. Он говорит, у тебя еще грахи стоят, очень хорошо стоят, но они могут упасть. Если ты... И Дурваса понял все, побежал туда, к Амбарише, и давай молить о прощении. Молил о прощении, но чакра никуда не делась. И она приближалась так, медленно, но верно. Это называется «считаю до тысячи». Медленно, но верно. Но все думают, о, это так долго. Нет, потому что она говорит, считаю до тысячи. 997, 998, 999. Мы-то думаем, раз до тысячи, это вот оттуда начнут. Нет, она уже давно считала. Говорит, считаю до тысячи. 998, 999. И он вцепился в стопы к Амбарише Махараджу и стал плакать, выплакивать прощение. Из страха потерять свое положение. Как вы думаете, это прощение? Нет. И чакра никуда не улетела. Она стояла вверху, и она приблизалась. 999 на ниточке, 999 на сопельках, 999 на волосёшечках. И она приближалась. И тогда Амбариши Махарадж поднял Дурвасу, обнял и стал говорить, что я такого сделал, что я так побеспокоил тебя. Какой же я негодяй, я тебя довел до того, что ты бегаешь за мной и просишь прощения. Какая же... И он стал говорить об этом. Я тебя так побеспокоил, оказывается, прости меня, пожалуйста. И в этот момент Дурваса вдруг понял, ну что, он тоже квалифицирован был теоретически, что такое милостивое сердце и такой личностью может быть только продвинутый. Как Кришна... Когда ему по груди топтались, пришел извиняться. Он сказал: ты что, я все время беспокоюсь. Ты там свои ноги об мою грудь никак не потревожил? Потому что когда ты пинал меня в грудь, я подумал, вдруг сейчас что-то с твоей ногой случится. И он понял, что никого нет смирения, самого Кришны. И Кришна на самом деле беспокоился о стопах того, кто пинал его в грудь. И также Амбариши, он стал беспокоиться о Дурвасе, и Дурваса вдруг это осознал, что он оскорбитель, и что этот Амбариши лучше его в миллионы раз. И как только это осознание пришло, и он извинился, уже невзирая на то, что потеряет ли он положение или что-то, он вдруг понял, что он не понимает духовных вещей. Он вдруг разочарован был в своем положении, что это положение материальное, оно искусственное, что духовности-то так он не достиг. И он сказал: да зачем тогда оно нужно, такое положение? Гори оно огнем. И он извинился, просто извинился перед Амбариши. Сказал: прости меня, пожалуйста, я такой глупец, готовый на любое наказание, поскольку такое положение. Он понимал, Дурваса великая личность, а оно ложное. Так пусть же его уничтожит. Но я хочу, чтобы это понимание этой духовной позиции осталось. Но оно неуничтожимо. Дурваса также знал. Поэтому он возрадовался, что он приобрел это видение. И поэтому он не страдал по поводу того, что его положение исчезнет, которое просто ложное положение, которое давало ему ложную гордость и так далее. И чакра сразу исчезла. Сразу. Ее не надо было уговаривать. Так, пыль со стопом Бариши Махараджа связалась с кем? С чакрой. С чакрой. Итак, разные привязанности и желания что-то изменить материально, и Прабхупада пишет в науке самоосознания, решение материальных проблем духовным способом. Откуда же у нас материальные проблемы? Проблемы будут всегда. Но отношение к этим вещам будет разное. Как говорится, что мудрого не беспокоит перемена тела. Мудрого не беспокоит потери и приобретения. Мудрого не беспокоит счастье и несчастье материальное. Мудрого не беспокоит слава и хула. Итак, у мудрого все это есть. Но это его что? Не беспокоит. Но нас очень сильно это беспокоит. Почему? Потому что мы находимся под влиянием преобладающей, Прабхупада говорит, гуны невежества и страсти. И очень мало людей находится под влиянием гуны страсти и невежества. Поэтому нас все это очень сильно беспокоит. Будет у нас машина или ее отберут, будет у нас то, и мы сразу все это связываем с Кришной, орать начинаем, писать жалобы, что кто-то там на нас повлиял, мы не будем принимать этого авторитета, или же наоборот будем принимать, или что-то. Мы бросаемся из одной, мы раскачиваем эту лодку только по одной причине, потому что мы сути не можем уловить. Потому что мы очень боимся. Что же мы боимся? Мы боимся потерять свое материальное положение. Поэтому Кришна говорит Арджуне: матра спаршасту каунтея шитошно сукхи дукхи даха агаму паяно нитяс там ститикшасва барата. Счастье и несчастье и их исчезновение в должный срок, подобны смене времен года, зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия. О сын Бхараты. Поэтому человек должен научиться. Научиться. Вот оно учение. Человек спрашивал, для чего веды там, как их обучать, для чего эти все. Научиться сносить это так, чтобы это его не беспокоило. Как увидеть, что человек продвинут? Что он образован? Его не беспокоят. Прославляют его или критикуют. Богат он стал или нищим. Приобрел он что-то или это у него отобрали. Потому что он приобрел очень важную вещь, которая не зависит от этого. Это духовное знание. Вот почему Дурваса, когда он извинялся, он отрекся от своего положения, увидев возвышенное качество, что он столько делал ритуалов, столько занимался разной ерундой, приобрел благодаря этому и думал, что это все, это богатство. Как же я могу это потерять, это богатство? Но когда он увидел, что Амбариша ничем этим не занимался, а просто занимался преданным служением, оставаясь царем Грихастха и так далее, и он развил в себе то знание, которым не обладал он сказал: пусть оно сгорит синим пламенем, мое положение, потому что я уже наконец-то увидел, в чем суть была. Вот почему он отрекся. И он был готов, что пусть чакра меня теперь убьет. Но я понял что-то, то, что во мне теперь никогда не убьется. Различие положения. Что по форме он может быть таким. Но по содержанию он чище меня. Вот почему Санатана Госвами, мы вчера с вами говорили об этом. Он говорит, что те, кто знают положение вайшнава, это одно и то же, что знать положение Ганги. Хотя она и грязная, и там пузырьки пены, грязи, трупы плавают, испражнения плавают. Но люди, даже невзирая на это, совершают омовение. Те, чьи глаза раскрыты знанием, совершают омовение в этой великой водах, великой чистейшей реки, не обращая внимания на состояние воды. Ибо Ганг всегда чист. Также и преданный, он должен быть очень внимателен с этой квалификацией. Она приходит только по милости вайшнавов. Приходит по милости каких-то более продвинутых личностей. Это понимание. Потому что приобрести понимание за ритуалы невозможно. Невозможно приобрести понимание, исполняя жертвоприношение. Невозможно приобрести понимание через изучение священных писаний, и Господь говорит об этом сам в шастрах. Никто не может меня привлечь ни аристократическим рождением, ни богатством, ни молодостью, ни знанием, ни аскезами, ни тапасием, ни соблюдением целибата. Ничем меня не может привлечь. Но он может меня привлечь хоть чем, если это было сделано с преданностью. И Прабхупада говорит о том, что нужно понять, что такое преданность. А чтобы ее понять, ее из книжек не вычитать. Это понимание, что же такое преданность, и делаю ли я что-то с преданностью или без преданности, можно только заслужить. Только заслужить. Итак, кажется, что так легко, мы все поняли. Но в результате понимания должно появиться что? Знание. Но оно не появилось. Поэтому Кришна говорит, что благодаря пониманию человек приобретает знание. Без понимания невозможно никакого знания приобрести. И человек остается внешне. Он изменился, а внутренний нет. Какая гуна? Что-то менять внешне? Страсти. Вот Бхактивапама Махарадж здесь сидел и рассказывал. Это желание менять что-то. Менять жен, менять храмы, менять города, менять страны, менять планеты. Все что-то меняется. Менять голос. Был теперь мягкое, говорю. Теперь я не употребляю разных лексиконов. Теперь все, я браман. Теперь я знаю новый язык, я теперь умею работать на компьютере, у меня теперь брови дугой, у меня теперь ноги косой. Теперь у меня уши как грибы. Зубы шифером, спина коробом, живот рюкзаком, нога веником, сопли бахромой. Но я все тот же невежественный человек. Вот и все. Поэтому Кришна говорит Арджуне: от самой высшей планеты Сатьялока до самой низшей, все это, чего ты это все меняешь? Ничего не изменилось. Неужели ты так глуп, что не можешь понять, что не шнур делает браманом человека? И не какая-то должность пуджария или регионального секретаря, или даже саньяси? Что же делает человека продвинутым? Понимание, что такое духовно, а что такое материально. В соответствии с этим пониманием меняется его отношение к мы. То есть он соприкасается по-другому с многими вещами. Он понимает, что в этом нет такой продвинутости. По-моему, это положение еще больше развило во мне гордости. И я боюсь, что теперь я могу потерять это из-за дурного общения. Какого-нибудь ханыги, алкоголика, какого-нибудь наркомана, какого-нибудь непродвинутого преданного. Это может осквернить мое положение. Но здесь же прямо Прабхупада пишет: духовное ничем не оскверняется. Его невозможно сжечь, утопить, задавить, вином застрелить. Мафия ее не затопчет, базука ее не разорвет, если вы это получили. Потому что вы это получили, то, что не подчиняется этим вещам. Чего ж вы так боитесь? И человек всегда боится, страшится потерять свое положение ощущений, чувств и так далее. И он говорит, это рождается из какого восприятия? Из чувственного. Сентименталист. И поэтому говорится, что продвинутая личность идет к этим личностям. Кто-то боится с ней даже общаться, а продвинутые преданные идут к этой личности. Спасать ее. Помочь этой личности. Они не идут испугаться. О, боже мой, все, теперь кто ее увидит, осквернится. Потому что это материалисты. Но личности, имеющие духовное, они идут к этой личности. Они обнимают эту личность. Чем мы можем тебе служить? Что случилось? Потому что они духовно продвинуты. Они различают эти вещи, что форма еще ничего не говорит о содержании. Потому что их знание уже в гуне какой благости. Поэтому эти сентименталисты – ненадежные воины. И Прабхупада говорил, люди, находящиеся под влиянием низших ценностей, то есть материальных ценностей, есть высшая энергия, низшая, они ненадежные. Дружить с ними опасно. Они предадут вас, когда изменится форма. Это очень... Поэтому говорится, что это вся мирская дружба, имеется в виду какая мирская? Материальная дружба. Вся эта материальная любовь, материальные взаимоотношения, все не имеет никакой ценности. Но духовные отношения, они неразрушимы. Нерушимость! И они не подвластны даже самому могущественному аспекту, аспекту времени. Хари Кришна. Разве может обрести удовлетворение тот, кто не наслушался рассказов о Господе, чьи лотосные стопы являются средоточием всех мест паломничества, о Господе, которому поклоняются все великие мудрецы и преданные? Едва войдя в уши, эти повествования тотчас разрушают узы семейных привязанностей. Прям как и тебе. Видимо, это Кришна Катха. Знаете, был такой, ну, это знаменитое, но я просто все напомню. Был такой философ китайский, Конфуций, помните, да? И все время вот это очень хорошее выражение. Очень сложно искать черную кошку в темной комнате, но особенно тогда, когда ее там нет. Вот так же очень сложно искать счастье в семейных узах, но еще сложнее, когда узнаешь, что там его нет. Поэтому Бхактивинода говорит: грихи таго, вани таго, сада гари боли таго. Кто ты там, гриха с пилорамы? Или ты садху из... Как там у вас-то это? Колхоз-то ваш называется, красноярский. Как? Кемчуг. Или ты садху из Кемчуга? Это называется ванитагу, это греха с пилорамы, это грехитагу, то есть семейный греха. Живешь ты дома с семьей, или ты живешь в Кемчуге, или там на поляне, или в лесу. Идешь, шишку съешь, дальше идешь. Хариболи так. Самое главное, воспевай святое имя. Привяжись к святому имени, а не к тому, к положению, где-то там. В лесу ты вот что-то. Это, так сказать, тебя делает садху. Или... Нет, тебя делает садху. Хариболи. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как может в духовном мире зародиться такое невежественное качество, как зависть? Оно нерожденное, вечное. Просто природа. Вы сейчас говорите о материальной зависти и думаете, что та же зависть в духовном мире. Нет. Я объяснял с самого начала, что все качества, они духовны, но когда они попадают, вернее, смешиваются с материей, они становятся материальными. Материальная зависть уничтожает все, а духовное блаженство может даже приносить. Ну, как же она вот позавидовал Господу и упал в материальный мир, не приносит же блаженство. Ну, это не совсем та зависть, о которой мы говорим. Вы думаете, вот раз позавидовал, бах, и упал сразу. Шел, раз позавидовал, бум, упал сразу. Нет. Это же определенные взаимоотношения. То есть, живой человек говорит, а вот я бы хотел поехать туда-то, вот там я слышал, есть Дурга Дхама. Вот как бы туда съездить? Можно в Дхаму съездить? Говорит, ну, в общем-то, лучше бы как бы... В таком нормальном состоянии туда поехать. Ну, можно я в Дхаму съезжу, ну, только посмотрю и все, вернусь. Вот как это происходит. Там что-то такое интересное. Я вот слышал, ты там так вообще развлекаешься, тебе там так ловко. Тоже охота попробовать. Ну, пожалуйста, можно? Ну, не надо, не ходи туда. Придет серенький волчок, укусит за бочок. Ну, пожалуйста, ну, что ты меня не любишь? Ну ладно, иди. Вот и все. Вот какая зависть. Видите, совсем немножко не такая, как которую мы думаем. Вот так, приблизительно вот такая. Как ребенок, он смотрит, папка курит он. Раз папка вышел, он берет у папки, с той стороны пачку открывает, где полиэтилен. Вытаскивает одну, раз, все заклеивает. Так живое существо. Это не совсем такая зависть, как это говорят, черная такая. Я папка. Нет, он хочет тоже это же попробовать, что папка делает. Но поскольку он маленький, глупый мальчик, он... Все такое. Так и живое существо. Но сюда попадает, думает, я сейчас как Кришна здесь. Я как папка. И оно сидит такое. Ничего себе, попробовал. Вот и все. И потом папка приходит, ну что, аж ты, я ж тебе говорил, это опасно для твоего, Минздрав предупреждал. Ничего уже не соображать. Она говорит, о чем он говорит? Кто, кто это? Потому что тут же уже обусловился. Все. Хари Кришна, спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шинитани Майсундра ки джай, Гоуры Праминанды, Хари Харибол. Спасибо. Я многого не знаю, спросите у других.